Раннее утро на Сахаранпурской дороге всегда бывает ясно и наполнено ароматами. Он вспомнил о других утрах, проведенных в школе святого Ксаверия, и это увенчало его и без того безмерную радость. «Откуда вдруг такая торопливость? Мудрые люди не бегают, как цыплята на солнце. Мы проехали сотни и сотни косов, но до сего времени мне, пожалуй, и минуты не удавалось побыть с тобой наедине. Как можешь ты слушать поучения, толкаясь в толпе? Как могу я, поглощенный потоком болтовни, размышлять о пути?» «Так значит, язык этой дамы не укорачивается с годами?» Ученик улыбался. «Ее любовь к талисманам тоже не уменьшается. Помню раз, когда я говорил о колесе жизни...» Лама порылся за пазухой, ища последнюю копию. «Она проявила интерес только по отношению к демонам, которые нападают на детей. Она приобретет заслугу, приняв нас. Через некоторое время. При удобном случае. Не сразу. Не сразу. А теперь мы будем странствовать, не спеша, следуя цепи всего сущего. Искание достигнет цели». И они побрели не спеша между обширными цветущими плодовыми садами через Аминабад, Сахайнганг, Акролу и Брода и маленькую Пхалесу, причем горная цепь Сивалик все время стояла перед ними на севере, а за нею на горах виднелись снега. После долгого сладкого сна под ясными звездами Ким не спеша проходил по просыпающейся деревне, в молчание протягивая чашу для сбора подаяний. Но, вопреки уставу, блуждая взором с одного края неба до другого. Потом, мягко ступая по мягкой пыли, он возвращался к своему учителю в тень мангового дерева, чтобы спокойно попить и поесть. В полдень после беседы и небольшого перехода они засыпали, и когда воздух становился прохладнее, освеженными трогались в путь. Ночь заставала их в новой области, какой-нибудь избранной ими деревне, куда они отваживались войти после того, как 3 часа выискивали ее среди плодородных полей и длительно обсуждали ее преимущества. Там они рассказывали о себе, Ким всякий раз по-новому, и, согласно обычаям гостеприимного Востока, их принимал либо жрец, либо старшина. Когда тени становились короче и лама начинал тяжелее опираться на Кима, всегда можно было достать колесо жизни, разложить его на земле, придавив обтертыми камнями, и, пользуясь длинной соломинкой, толковать цикл за циклом. Тут на высотах восседали боги. Сновидение в сновидениях. Там было небо и мир полубогов, всадников, сражающихся в горах. Здесь изображались муки зверей, душ восходящих и нисходящих по лестнице, которым поэтому нельзя мешать. Тут возникали преисподние, знойные и студеные, и обители терзаемых духов. Пусть чела изучит страдания, вызванные прожорливостью, вздутый живот и жжение в кишках. И чела послушно изучал, склонив голову и быстро водя смуглым пальцем вслед за указкой. Но когда они добирались до мира людей, деятельного и суетного мира, расположенного прямо над преисподними, ум его отвлекался, ибо у дороги катилось само колесо. Ела, пила, торговала, женилась и ссорилась. Колесо — полное жизни. Нередко лама избирал темой своих поучений эти живые картины, побуждая Кима, очень охотно это делавшего, замечать, как плоть принимает тысячи и тысячи обличий, хороших или дурных, по мнению людей, но в действительности нехороших и недурных, и как неразумный дух, раб свиньи, голуби и змеи, жаждущий Бетеля, новой пары валов, женщин или милости царей, обречен следовать за телом по всем небесам и всем преисподним и снова возвращаться по кругу на прежнее место. Иногда женщины или бедняк созерцали обряд, а это был обряд развертывания большой желтой хартии, и бросали несколько цветков или горсть каури на ее поля. Эти простые люди были довольны уже тем, что повстречали святого человека, который, быть может, помолится за них. «Лечи их, если они больны», — говорил лама, когда у Кима пробуждалась жажда деятельности. «Лечи их, если у них лихорадка, но ни в коем случае не занимайся колдовством. Вспомни, что случилось с Махратом». «Так значит, всякое деяние зло?» — отвечал Ким, лежа под большим деревом на развилке Дунской дороги и глядя на маленьких муравьев, бегающих по его руке. «Воздерживаться от действия — благо, исключая те случаи, когда стремишься приобрести заслугу». «Во вратах учения нас учили, что сахибу не подобает воздерживаться от деятельности, а я сахиб». «Друг всего мира». Лама прямо взглянул в глаза Киму. «Я старый человек, но и мне, как ребенку, приятное зрелище. Для тех, кто идет по пути, нет ни черных, ни белых, ни хинда, ни бхатияла. Все мы души, ищущие освобождение. Неважно, какую мудрость ты постиг у сахибов. Когда мы придем к моей реке, ты освободишься от всякой иллюзии вместе со мной. Кости мои ноют по этой реке, как они ныли в поезде, но дух мой восседает превыше, и он ждет. Искание достигнет цели». Я получил ответ. «А дозволяется ли задать вопрос?» Лама величаво наклонил голову. «Я, как ты знаешь, 3 года ел твой хлеб, святой человек. Откуда же приходили...» «В Пхатияле много того, что люди называют богатством», — спокойно ответил лама. «На моей родине я пользуюсь иллюзией почета. Я прошу того, в чем нуждаюсь. Я не даю отчета в расходах. Я действую на благо своему монастырю. Ах, черные восковые сидения в монастыре и послушники, сидящие стройными рядами». Чертя пальцем по пыли, он стал рассказывать о долгих и пышных ритуалах, защищенных от снежных обвалов, соборах, о превращении монахов и монахинь в свиней, о священных городах в воздухе на высоте 15 000 футов, об интригах между монастырями, о голосах, слышных среди гор, и о том таинственном мираже, что пляшет на сухом снегу. Он говорил и о Лхасе, и Далай-ламе, которого видел и почитал. Каждый из этих долгих и блаженных дней отделял Кима от его расы и родного языка. Он снова стал думать и видеть сны на местном наречии и бессознательно подражал ламе в соблюдении уставных правил при еде, питье и тому подобном. Старика все больше и больше влекло к его монастырю, так же, как глаза его к вечным снегам. Река ничуть его не беспокоила. Правда, он иногда долго, очень долго глядел на пучок или ветку, ожидая, как он сам говорил, что земля развернется и одарит их своим благословением. Но он был доволен уже тем, что странствует со своим учеником, не спеша, овеянный ветерком, дующим с Дуна. Это был ни Цейлон, ни Будхгая, ни Бомбей, ни заросшие травами развалины, на которые он, по его словам, натолкнулся 2 года назад. Он говорил о тех местах, как ученый, лишенный тщеславия, как искатель, странствующий в смирении, как старик, мудрый и воздержанный, освещающий знания тонкой интуицией. Мало-помалу, достаточно последовательно, каждый рассказ его возникал по поводу чего-либо увиденного на дороге. Он описал свои странствования вдоль и поперек Хинда, так что Ким, который раньше любил его беспричинно, теперь полюбил его за многие достоинства. Так они наслаждались высоким блаженством, воздерживаясь, как того требует устав, от дурных слов и от вожделений, не объедаясь, не ложась на высокие кровати и не одеваясь в богатые одежды. Желудок оповещал их о времени, а люди приносили им пищу, как сказано в пословице. Они были почитаемы во всех деревнях, в окрестностях Аминабада, Сахайнганга, Акролы, Уброда и маленькой Пхалесы, где Ким благословил женщину, лишенную души. Но в Индии молва бежит быстро. И раньше, чем им бы хотелось, им повстречался среди полей, поросших хлебами, седобородый слуга, худой, сухощавый Ури, тащивший корзину с фруктами и ящик с золотыми кабульскими апельсинами. Он стал умолять их почтить своим присутствием его хозяйку, расстроенную тем, что лама так давно не навещал ее. «Теперь я вспоминаю», — лама говорил так, будто приглашение явилось для него совершенной новостью. «Она добродетельна, но чрезмерно болтлива». Ким сидел на краю коровьей кормушки, рассказывая сказки детям деревенского кузнеца.